Мудрецы все ищут его. Мудрецы с Востока, которые пришли поклониться царю иудейскому, представляют что-то таинственное. Стараясь узнать больше о мудрецах, давайте рассмотрим их подлинность, посвящение и поклонение. О мудрецах говорится в Евангелии от Матфея 2 главе с 1 по 12 стих. Согласно святым записям, пришли в Иерусалим волхвы, мудрецы с Востока. Слово «волхвы» или «мудрецы» переведено из греческого слова «магои». Это слово первоначально относилось к священнической касте среди персов и вавилонян. Мудрецы царя Навуходоносора в то время были астрологами и предсказателями, труд которых включал толкование видений. Археология открыла, что многие цивилизации имели обширное познание о звездах и движениях небесных тел. Мудрецы были знакомы с такой мудростью. По всей вероятности тогда, мудрецы Евангелия от Матфея 2 главы с 1 по 12 стих были мужами почета из восточной религии, возможно, Персии, Аравии или Месопотамии. По причине их положения и образования они и имели проницательность в толковании небесных знамений. Многие богословы считают, что, возможно, эти мудрецы имели контакт с еврейскими пленными или с пророчествами и влиянием Даниила, и таким образом обладали ветхозаветными пророчествами относительно Мессии. Если это имеет обоснованность, мудрецы могли быть осведомлены о ветхозаветном пророчестве «Восходит звезда от Иакова». Мудрецы обратили особенное внимание на звезду, которую они увидели на небе. Для них она представляла особенную важность. Они спросили, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Звезда, видимая мудрецами, отличалась от других звезд на небе. Ее главной уникальностью была ее связь с царем иудейским. Ангер написал, что звезды часто были употребляемы как символы личностей, возвышенных положениях. Как эти мудрецы знали, что эта звезда была связана с царем иудейским? Как они узнали ее среди многих звезд на небе? Самым вероятным объяснением является, что Бог дал им специальное откровение, чтобы показать им, что они должны следовать за этой особенной звездой. Бог употребил звезду как символ, чтобы выразить свое возвышенное положение. Возможно, что мудрецы относились симпатически к Божьим обетованиям. Во всяком случае, они стали верующими в Бога Священного Писания и, конечно, размышляли о том, что Бог открыл им. Делались попытки объяснить явление звезды мудрецам, употребляя известные научные данные. Звезда библейского повествования была сверхъестественной. Это верно. Употребил ли Бог уже сотворенную звезду или создал специальную звезду, чтобы указать, что родился его сын? Бог чудотворно вмешался приблизительно во время рождения Христа, чтобы явить самого себя мудрецам. Их отклик был принят с открытыми сердцами. Они приняли благую весть относительно вечного Божьего Сына. Отрезвительно рассуждать, что мудрецы, язычники вне стада израильского, приняли весть о рождении Мессии перед тем, как иудейские руководители в столичном городе Иерусалиме поняли, что произошло. Местные религиозные руководители, может быть, слышали о рождении Иисуса перед тем, как пришли мудрецы в Иерусалим, но они ничего не предприняли. Побуждения мудрецов, переданные через царя Ирода, заставили иудейских богословов обратиться к страницам Ветхого Завета, которые они знали говорили о рождении Мессии. Даже чтение книги пророка Михея, 2 главы 2 стиха, не побудило религиозных руководителей пойти в Вифлеем, только 5 миль на юг от Иерусалима, чтобы проверить действительность циркулирующих сведений. Как печально, что народ Иисуса не поверили тому, что их Писание говорило о нем, Однако те, кому непосредственно не был дан Ветхий Завет, горячо поверили. Не упустим здесь урока. Из повествования мудрецов мы познаем, что благодать Божия не ограничивается израильтянами. Благодать Божия открыла для всех, кто примет ее. Мудрецы увидели, слышали и поверили. Их идентичность, как язычники, ясна. Однако они уповали на Господа, который явил себя им. Отождествляемся ли мы с мудрецами? Вместе с их верой в истинного и живого Бога и его Мессию, мудрецы имели непоколебимое посвящение своему царю. Это посвящение производило в них желание поклониться ему за все, кем он был и должен быть для них. Требования, включающие расстояние, время, энергию и деньги, не стояли на их пути, чтобы пойти на место, где пребывал царь. Они верили, что ему нужно поклониться. Сознавая, что Иерусалим был столицей иудеев, мудрецы путешествовали сотни миль, чтобы найти царя иудейского. Появление их в Иерусалиме принесло немало волнения. Царь Ирод был сильно встревожен, услышал, что мудрецы с востока ищут новорожденного царя иудейского. Он заботился о своем троне. Ирод боялся возможности политического восстания. Вместо того, чтобы смотреть на Иисуса как Спасителя, Ирод смотрел на него как на политического соперника. Ирод пожелал исследовать то, что он слышал. Ирод созвал всех иудейских руководителей, которые сказали, что Христос должен родиться в Вифлееме Иудейском. Исполнение пророчества, записанного в книге Михея, 5 главе 2 стихе, является очень важным доказательством действительности ветхозаветных писаний и личности Иисуса Христа. Пророчество было дано приблизительно 700 лет перед рождением Христа. Исполнение его подтверждает достоверность ветхозаветных писаний и личность Иисуса Христа. Ирод верил в точность иудейских священных писаний, ибо он беседовал с мудрецами лично. Он спрашивал их, когда появилась звезда, которую они видели. Тогда он послал их в Вифлеем, чтобы они тщательно разведали о младенце, говоря, что он желает пойти и поклониться ему тоже. Мы не должны подумать, что Ирод имел то же самое посвящение, как мудрецы. Его желанием было не поклониться новорожденному царю, но убить его. Является ли ваше посвящение Христу лицемерным, как Ирода? Ваш мотив определенно не такой, как у Ирода, но вы можете просто желать проявить внешнее впечатление, что вы желаете поклониться Христу. Однако в вашем сердце вы знаете, что ваш дух холоден и безразличен. Почему будет человек иметь такое отношение? Если сердце ваше духовно холодное, это потому, что вы оставили вашу первую любовь Господу и ваше прежнее посвящение Ему. Посмотрите еще раз на мудрецов. Когда они пошли в Иерусалим, в Вифлеем, они увидели опять звезду. Чудотворное естество звезды ясно указано в Евангелии от Матфея, 2 главе 9 стихе. Бог сделал звезду опять видимой, и она привела мудрецов к месту, где был младенец. Так как мудрецы путешествовали сотни миль, прошло значительно долгое время с тех пор, как родился Христос. Заметьте, что говорит следующий стих. «Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою». Их радость происходила от первоначального откровения Бога через звезду на востоке, дальнейшее подтверждение месторождения царя через ветхозаветное писание, а теперь через появление звезды. Они радовались, что теперь могут найти царя, о котором они слышали, теперь они смогут поклониться ему. Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, является одним из самых значительных стихов Библии. Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, является одним из самых значительных стихов Библии. Языческие мудрецы пали и поклонились вечному царю. Они теперь полностью продемонстрировали их веру и посвящение ему. Поклонение мудрецов Иисусу включало два элемента. Первый. Они представили самих себя ему. Они физически повергли самих себя пред ним в почтительности. Они духовно обожали Господа в их умах и чувствах. Второй. Мудрецы поклонились Иисусу, принесшие ему дары – золото, ладан и смирту. Мы можем быть уверены, что дары выражали любовь мудрецов их царю. Предупрежденные Богом не возвращаться к Ироду, мудрецы иным путем отошли в страну свою. Какое послушание они продемонстрировали? Мотивирует ли вас ваша любовь к Господу поклоняться Ему всем своим естеством и дарами? Говорите ли вы Господу ежедневно, сколько вы Его любите и уважаете Его? Ваше искреннее поклонение Богу будет поощрять вас быть послушными и служить Ему с радостью. Мудрецы сегодня понимают это и все еще ищут Его. Аминь.